Глава 8. Цзи Цин У. Когда Юй Джун сообщил все это, Сунь Юй нетерпеливо его спросил: «Эй, ты убил столь много зомби! Какие еще книги навыков есть у тебя? Дай их нам, и мы поможем тебе убивать зомби!» «У меня нет книг», – ответил Юй. «Убивая зомби с помощью дубинки новичка, вы сможете набирать опыт и становиться сильнее». Он посмотрел на их руки. «Где ваши дубинки?» «Мы выбросили их, когда убегали», – со стыдом признался Чэньган. Сунь Юй и Ван Шуан также опустили головы. Дубинки новичка длиной около метра весили несколько килограмм, и они не прихватили их с собой. Теперь они пожалели об этом, когда узнали, что с помощью этой дубинки можно было убивать зомби и становиться сильнее. «Может ли кто-то из вас водить автомобиль?» – вдруг спросил Юя, глядя на смущенных парней. По дороге из студенческого городка бродили еще не менее 3 десятков зомби. Конечно, Юя и Скелет могли бы понемногу от них всех избавиться, но они потратили бы на это очень много сил и выносливости. А вот зато если они раздобудут большой автобус, то можно было бы попытаться быстро прорваться. «Я умею водить», – кивнул Ван Жуан. Его товарищи Чэньган и Сунь Юй покачали головой. «В самом деле, сможешь управлять, например, автобусом?» – спросил Юя, глядя на Ван Шуана. «Я, правда, водил только легковой автомобиль и никогда не управлял автобусом. Хотя, думаю, принципы вождения одинаковы. Думаю, что справлюсь», – ответил Ван Шуан. «Уверен, что это единственный выбор. Мы должны добраться до автобуса», – вслух размышлял Юя. «Но это чересчур рискованно», – возразил Сунь Юй. «Там снаружи полно зомби. Давайте мы спрячемся здесь. Здесь, как видите, есть еда и вода. Те зомби, что находились поблизости, уничтожены. Думаю, пока мы будем находиться в этом месте, нам не надо беспокоиться о пропитании. К тому же зомби медлительная нежить. Современная армия их легко уничтожит. Мы можем здесь дождаться военных. Они нас спасут. Это лучший вариант». Хотя Юй Джун и поднял уровень 3 раза, он не настолько силен, чтобы вообще не бояться зомби. Встретив десяток, им придется искать обходные пути. В то же время в студенческом городке находилось более 1000 зомби. Малейшая ошибка с их стороны приведет к смерти. Сунь Юй не хотел так сильно рисковать. Чэньган и Ван Шуан тоже молчали. Напуганные люди, если им дать выбор, они выберут безопасность. Люди боятся идти на риск, ведь и в самом деле супермаркет полон еды и воды. Рядом Юй Джун и скелет, которые защитят от зомби. Все это делает это убежище идеальным. «Ясно. Ну тогда вы оставайтесь, а я пойду». Юй посмотрел на них, надел рюкзак и пошел к выходу из магазина. Да, он спас их. Но даже сделав это, он не может ими командовать, указывать, что им делать. Если они не хотят, он не может навязывать им решения. Как только Юй со скелетом вышли из супермаркета, студенты почувствовали приступы страха. Без сильного защитника в этом ужасном мире их будущее выглядит в черном цвете. «Если бы я знал, то научился бы водить», – грустно улыбаясь, сказал Юэ, глядя на стоянку автобусов. Его семья была бедной. Конечно, у них не было лишних денег на обучение вождению. «Что ж, кажется, я могу рассчитывать только на себя. Надеюсь, ключ будет внутри». Юй Джун сделал глубокий вдох и направился к верхней части рампы, где стоял автобус. Автобусы университета Юньхуан массивные и крупные. Они легко преодолеют такие препятствия, как даже целая толпа зомби, в отличие от легковых автомобилей. В верхней части рампы Юй увидел 8 шатающихся зомби, которые услышали шум шагов и побрели в их сторону. Скелет, проявляя инициативу, бросился первым. Он молниеносно обезглавил топором ближайших 2. Юй держался поблизости. Пройдя быстрым шагом, он атаковал другого зомби, ударив его дубинкой по голове. Его сила возросла уже на 4 пункта, поэтому убивать зомби стало легче. Вдвоем они довольно быстро убили всех 8. При этом Юй Джун потратил всего 1 очко выносливости. «Вы перешли на 5 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик». Юй услышал, как раздался очень приятный звук после смерти последнего зомби. «Распределить 2 пункта – выносливость», – быстро решил Юй. Без достаточной выносливости он не сможет сражаться долго. К тому же выносливость нужна и для боя, и для бега. Если не будет хватать сил, то нужно будет приложить больше усилий за счет выносливости. По телу прошла теплая волна. Его выносливость сначала восстановилась, а после немного возросла. Рядом со стоянкой автобуса находилась открытая баскетбольная площадка. По ней шаталось множество зомби. Все они бывшие студенты. Привлеченные звуком боя на стоянке, они начали медленно приближаться. Юэ посмотрел на них, потом посмотрел на автобус, и увидев, что там никого не было, сразу же бросился туда. «Черт возьми, здесь нет ключей!» — воскликнул Юэ, забежав в автобус. Он немного порылся возле водительского места и быстро выскочил обратно. За это время зомби с баскетбольной площадки приблизились к ним на близкое расстояние. Юэ увидел, что от жилых корпусов в их сторону двигались еще несколько зомби, также привлеченные звуком сражения на стоянке. «Что за черт? Дайте мне передохнуть!» — воскликнул Юэ и начал отступать, не отводя взора от толпы. Даже если он потратит всю свою выносливость, он не сможет их всех одолеть. Спасение пришло от девушки с длинными черными волосами. Она была в джинсах, она держала дубинку новичка в руках, и она бросилась ему на помощь. Девушка передвигалась и фехтовала, как будто танцуя. Ее дубинка была продолжением ее рук. После каждого ее удара зомби падали как подкошенные, со сломанными шеями. От атакующих ее зомби она уклонялась как в танце, словно делая некие сложные па. Ни один зомби так и не смог прикоснуться к ней. «За мной! Следуй быстро за мной!» — крикнула она, сблизившись с Юэ. «Цзэцзэн У? Это действительно она?» — подумал Юэ и бросился за ней.